Глава 23. Незримые цепи. «Уедем. Разве вам не надо, в тот час, как солнце поднялось, услышать страшные баллады, рассказы абиссинских роз?» Николай Гумилев. Приглашение в путешествие. Поезд снова унес меня в свое неподвластное повседневному течению жизни царства. За окном зеленели поля, мелькали нищие деревеньки, чихали у переезда в потрепанные автомобили. Но весь этот мир, словно нарисованный, был где-то там, в другой реальности. За стенами уютного купе остались шумные города, страсти, схватки, опасности. Там кто-то пахал, торговал, воровал, пас отощавших за зиму коровинок, а здесь только подрагивал в стаканах остывающий чай и тихо гасли на зеркальной двери отблески вечерней зари. Люблю дорогу. Только она позволяет человеку выпрыгнуть, как белки из колеса, из своего монотонного повседневного бега и хоть ненадолго взглянуть со стороны на свою жизнь. За прошедшие сутки я очень устал. Бессонная ночь, волнение. Все это сразу дало себя знать. Едва мягкое купе увлекло нас с моей синеглазой спутницей в вечернюю даль. Лена молчала. Она не проронила ни слова, даже когда мы проехали мимо ее родной Теринги. Покорно вылезла вслед за мной в Сызрани, даже не кивнув на прощание своему преподавателю, терпеливо ждала, пока я покупал билеты на поезд. Потом мы долго сидели в облупленном здании вокзала. Вокруг было людно и шумно, не самое удачное место для разговора по душам. Честно говоря, я даже не ожидал от юной девушки такого терпения. Наверное, она понимала, если захочу, все расскажу сам, если нет, спрашивать бесполезно. «Приключения закончились», — прервал я этот заговор молчания, когда Сызрань медленно поплыла назад за окнами купе. «Утром мы будем в Москве». Лена долго и внимательно смотрела на меня и вдруг спросила. «Где ваша трость?» «Осталась в Ульяновске. Слишком приметная вещь. Я заберу ее, когда повезу тебя назад, через недельку. Твои родители не будут волноваться?» «Да нет, сейчас сессия. Мама подумает, что я решила позаниматься в библиотеке. Дней 10 могу отсутствовать безбоязненно. К сожалению, экзамены придется пропустить. Лучше не рисковать. Ты, наверное, горишь желанием узнать, что же все-таки произошло. Вы мне расскажете?» «Самое смешное здесь то, что это действительно глупейшее недоразумение. Оказалось, что твой преподаватель охотится за масонскими сокровищами, причем в весьма сомнительной компании». От усталости и оцепенения моей собеседницы не осталось и следа. Передо мной в мгновение ока очутилась возбужденная охотница с горящими синим пламенем глазами. «Значит, сокровища все-таки существуют?» Я даже рассмеялся при виде такой перемены. Почему, как только разговор заходит о кладах, самые здравомыслящие люди сразу теряют разум? «Будь осторожна, Леночка. Твой преподаватель тоже наверняка был простым взяточником и карьеристом, пока в его жизни не появилась эта губительная страсть, которую многие считают самым настоящим сумасшествием. О сокровищах мы поговорим потом. Давай сначала я расскажу тебе, что же все-таки случилось. Так вот, интерес этого мученика науки к масонству был, как видишь, не бескорыстным. Он подогревался загадочным джентльменом из-за кордона, который очень хотел добраться до неких сокровищ того самого храма в парке. Он и есть заказчик всех этих научных поисков». «Выходит, я тоже искал сокровища?» — восхитилась Лена. «Радуйся, что это невинное занятие не стоило тебе головы, когда появился я и начал проявлять интерес к госпоже Перси Френч и гротам в старом парке. Этому кандидату в графа Монте-Кристо пришла в голову мысль, что я тоже подбираюсь к масонским сокровищам. Все остальное тебе известно, но разве что за исключением нескольких деталей. Ребята не учли одного. Я бывший офицер и с подобными любителями острых ощущений довольно часто общался. В прошлом. Крайним, как водится, оказался твой, теперь уже бывший преподаватель. Ему пришлось срочно уносить ноги. Думаю, далеко не уйдет. Едет на угнанной машине, в салоне заряженный пистолет, в бардачке чужие документы. К этому еще можно добавить, в голове не так уж много ума. Ну, а тебя я решил пока увезти на недельку в Москву от греха подальше». «А как вы купили мне билет? Ведь без паспорта не дают». «Неужели за 2 года в университете не научили даже таким простым вещам? Попросил продавщицу из ларька на вокзале купить билет по своему паспорту, а при посадке его никто не проверил». В дверь постучали. Буфетчица из вагона ресторана предлагала свой нехитрый товар. К ее удивлению, я взял целых 3 плитки шоколада «Золотая марка». «Ешь, Лена, это самое лучшее средство для снятия стресса. Так говорили нам в армии. и тут же подал личный пример, отправив в рот приличную порцию черного лакомства. Конечно, девушка имела право на куда более значительную компенсацию за перенесенные волнения, и я стал рассказывать. Про старую книжку о чекистах, таинственного управляющего, исчезнувшие сокровища, про масонов и шпионов, про секретный институт Анненербе. Лена слушала, затаив дыхание. За окном темнело, поезд глухо постукивал колесами по рельсам, и само ощущение времени медленно уходило, словно погружая нас куда-то в неведомую и призрачную дымку тайны. В том мире таились сказочные сокровища, в мрачных замках скрывались эльфы и колдуньи, отважные рыцари спасали прекрасных дам от злых чар. Когда мне было уже нечего рассказывать, я спросил. «Теперь твой черед. Может, ты расскажешь, что за привидения встретились мне в ночном замке?» «Но вы же сами сказали, что это были живые люди». «В этом у меня нет ни малейшего сомнения, но они появились будто ниоткуда и явно что-то искали. У тебя есть?» «Какая-то версия». Лен покачал головой. «Может, из потайного подземного хода? Ты, помнится, как-то рассказывала мне, что с этим дворцом и его хозяевами связаны некие странные истории, проклятия какие-то». «Скребицкий, владыка Теренгульский, был очень жестоким человеком. Крестьян и слуг за малейшие провинности строго наказывали. Говорят, в подвалах была и пыточная камера, и гильотина, специально привезенная из Франции. Деревенские предания рассказывают о сгинувших бесследно молодых девушках, крепостных, запоротых насмерть. Но помимо сплетен есть и документальные подтверждения жестокости Скребицких. Один симбирский литератор вывел их в своих произведениях под фамилией Скверницких». «Почему Скребицких? Ты рассказывала про одного помещика». «Был же еще его сын Константин. Он родился вскоре после приезда Скребицкого в Теренгу, в том самом доме. Поговаривали, что он на самом деле сын великого князя Константина Павловича, на любовнице которого женился будущий владык Теренгульский. Сынок отличался крайней жестокостью. В конце концов, его делишками заинтересовались в самом Петербурге, но он скоропостижно скончался. Вокруг внезапной смерти 30-летнего цветущего мужчины тогда ходило множество слухов, говорили, что его отравил собственный отец, чтобы не допустить расследования». «А как закончил сам старший Скребицкий?» «Он ненамного пережил сына. Похоронен в Петербурге в Александро-Невской лавре». «Это почти как при коммунистах у Кремлевской стены. За что такая честь?» «Человек знатный, богатый, вполне мог себе позволить». «Вот и я про то же. Уж тем более ему не нужно было травить единственного сына, чтобы не допустить расследования. Вполне мог откупиться или подключить нужные связи. Странно все это. Ты говорила, что этот Скребицкий появился вдруг ниоткуда». «Не совсем так. Родился он на Украине в небогатой семье. Учился в Киеве, по-моему, в гимназии, а с 1802 года служил в армии по интендантской части. В отставку вышел с поста генерал-интенданта царства польского в 1831 году. Происхождение богатства напрашивается само собой. Казенные деньги. А по поводу его близости к великому князю?» «Это правда. Скребицкий пользовался особым расположением Константина и после его смерти сразу оставил службу». «Ты довольно тщательно изучила всю подноготную своих героев», — не мог не похвалить я. Лена довольно хмыкнула. «Про хозяев нашего дворца мне есть что рассказать». «Так рассказывай. Не останавливайся. Не пропускай ни одной мелочи. Семейное положение, друзья, связи. Ты что, детективных романов не читала?» «Если так, служба Скребицкого закончилась во время польского восстания. Великого князя тогда чуть не убили, и он вскоре умер. Вот тогда бывший интендант и приехал в Теренгу. Он был уже женат и имел двух дочерей, Эмилию и Софью. В это время родился и сын Константин. О том, как он кончил, вы уже знаете, как и о неудачном замужестве Софьи. Она вышла замуж во второй раз, опять за шведского барона. Фамилия его была Стремфельд. Супруги были бездетны и завещали все свое имущество внучатой племяннице Екатерине Перси Френч». «Внучки Эмилии?» «Совершенно верно. Старшая дочь тайного советника Скребицкого вышла замуж за симбирского помещика Александра Киндякова, а их дочь Софья, в свою очередь, сочеталась с браком с британским дипломатом Перси Френчем». «Чего их все на иностранцев тянуло?» «Не знаю. Мне кажется, они не ощущали себя русскими людьми. Обе сестры Скребицкие прожили жизнь на европейских курортах. Там где-то умерли, там похоронены». «А вот британская подданная Екатерина Перси Френч хотела всю жизнь связать с Россией». Мне вдруг вспомнилось, что таинственный Вильям, направлявший действия нашего незадачливого преподавателя, все время пытался отыскать некий заграничный след. Здесь, по-моему, даже искать не нужно было. След тянулся в Польшу. Именно оттуда тайный советник привез свои несметные богатства, превратившие его во владыку Теренгульского. Может, оттуда же он привез и некую тайну. Лена вдруг вспомнила. Ведь Александр Киндяков участвовал в подавлении того самого польского восстания и, наверное, был знаком со своим будущим тестем. Добавим и этот факт в копилку. Как говорит дядя Боря, чем больше фактов, тем меньше версий. Или это говорил Вильям Оккам. Неведомого искателя масонских сокровищ, сбившего с пути истинного скромного уильяновского преподавателя, тоже звали Вильям. Я нащупал в кармане кусок бумаги, который дал Юрий Дмитриевич. Это была визитная карточка. Вильям Смит, эксперт. Все равно, что в России Иванов. Да и с такой должностью можно работать где угодно. Ни адреса, ни телефона, только электронная почта. «Вам мой рассказ хоть немного помог?» Девушка никак не хотела остановиться в поиске тайны. «Лена, ты слишком любишь загадки. Тебе нужно чаще разгадывать кроссворды». «Ну, пожалуйста!» — умоляюще протянула она. «Вы до чего-нибудь додумались?» «Завтра, Лена, мы приедем на дачу к профессиональному мыслителю. Он кандидат философских наук и по совместительству мой дядя. Очень колоритный старикан. Ученую степень получил еще в те времена, когда преподаватели не искали сокровища и не организовывали похищение собственных учениц». Процесс обдумывания у него поставлен на твердую научную основу, так что давай не будем опережать событий. О, молодость, молодость. Лена уже совсем забыла о том, что всего какие-то несколько часов назад ее жизнь висела на волоске. Тайны прошлого совершенно захватили ее, и она была готова говорить о них всю ночь напролет. Меня больше всего в твоем рассказе насторожило упоминание о гильотине. «Как раз самое неправдоподобное во всех этих слухах», — подивилась Лена моей наивности. «Как знать, рассказов о зверствах бар пруд пруди, чего в них только нет. Но ни в одном, заметь, ни в одном нет упоминания о гильотине. Почему подобный слух — прерогатива Скребицких? И еще. Гильотина — очень специфическая вещь. Она придумана, чтобы упростить процесс убийства. С ее помощью лишить человека жизни может любой. Дернул рычажок, и дело сделано». А если по соседству находится тюрьма, где заключенный содержится закованным в кандалы, например, то есть неспособным к сопротивлению? Вы думаете, барин сам казнил людей? Леночка, я еще раз повторяю, думать будет мой дядя, я лишь сопоставляю факты. Но ведь все четко сходится. А еще у меня создалось впечатление, что мы имеем дело с двумя разными группами людей. Одни, к которым косвенно принадлежишь и ты, и ищут что-то в районе бывшего масонского храма в Киндяковке. Других, тех, что следили за мной и искали наследника фото Зольдберга, больше интересует дворец в Теринге. Кстати, ты не знаешь, как складывалась его судьба после революции? Жил в Теринге, работал агрономом в районном сельхозуправлении. Долго? Не знаю. Но в 1922 году еще точно жил здесь. Мне попадалась его анкета, которую он заполнил в это время как иностранец. Он разве не бывший российский подданный? Бывший, просто родился в Лифляндской губернии. А она в 1922 году уже была суверенной Латвией. Вот его и записали в иностранцы. Спрашивали, не собирается ли он уехать на родину. Собирался. Написал, смотря по обстоятельствам. В Инзе он работал механиком на заводе, а в Теринге — агрономом. Вроде самые разные профессии. Может, просто хорошо в технике разбирался? По образованию он был все-таки агроном, школу специальную закончил и в университете учился в Германии. В Германии?! Я даже подпрыгнул. «Ну да, был там вольнослушателем. Сам так указал в анкете», — удивилась моя реакция Лена. «Значит, в Россию он приехал в 1904 году из Германии». «А что?» «В это самое время начал свою шпионскую карьеру на восточном направлении Вальтер Николае. Еще одно совпадение. Которое по счету».